Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 348. И вот там был человек, имеющий сухую руку. Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». Евангелие от Матфея. 12 глава, 10-13 стих. Иисус обращается с приказом к человеку, который был совершенно не в состоянии выполнить его. Это была непритворная болезнь. Больной не лгал, что у него сухая рука. Она действительно была парализованной. Некоторые из вас, возможно, думают, что Господь Иисус не спасает закоренелых грешников, что люди, которых Он спасает, не такие плохие, как вы, что они не так безнадежны и находятся не в таком безвыходном положении, как вы. Вы чувствуете себя совершенно бессильным. Но как раз за таких людей умер Господь Иисус. Нам приказано проповедовать вам: верь. Верь в Господа Иисуса Христа, и будешь спасен. Эти приказы направлены в адрес грешников, которые, насколько это касается моральных способностей, совершенно не в состоянии повиноваться приказу. Подобно этому больному, им дается приказ сделать что-то, на что у них нет сил. Больной не мог двигать рукой, но Спаситель говорит с ним так, будто он может сделать это. В этом я вижу символ тому, как Евангелие обращается к грешникам. Как раз в твоей неспособности может полностью проявиться Божья сила. Так как ты такой бессильный, Евангелие приходит к тебе, чтобы все видели, что преобразующая сила Евангелия заключается единственно в самом Спасителе, а не в том, кого Он спасает. Но обратите внимание, что приказ был обращен к человеку, который был подготовлен и хотел сделать то, что прикажет ему Господь. Если бы его спросили, то он наверняка не выразил бы желания сохранить сухую руку. Нет, он от всего сердца хотел исцелиться. Так же обстоит дело и со спасением. Как только человек действительно захочет спасения, оно будет дано ему.